Послесловие. Когда я начинала эту ревизию, я думала, что речь пойдет о платьях, юбках и тех самых брюках, в которые я еще обязательно влезу. Но постепенно стало ясно, что шкаф — это просто декорация. Главный герой все-таки я. Ну и немного мои прошлые версии. Они живут на разных полках. Кто-то все еще верит в чудеса, кто-то мечтает похудеть, кто-то хранит билет на поезд, который так и не уехал. Я думала, что буду выбрасывать старое, а вышло наоборот. Пришлось признать, сколько всего я оставляла внутри себя, пока занималась сортировкой одежды. Каждый свитер оказался почти человеком, с характером, с претензиями и воспоминаниями. Некоторые вещи смотрели укоризненно, мол, ты обещала новую жизнь, а я до сих пор с этикеткой. К концу ревизии стало понятно, гардероб — это не склад одежды, а архив чувств. И пока там не наведешь порядок, никакие платья не спасут. Так что, если вдруг вы решите навести порядок у себя в шкафу, будьте готовы. Возможно, первым делом оттуда выпадет не старая кофта, а целая жизнь. А еще я поняла одну важную вещь. Все, что мы складываем на потом, однажды превращается в музей. И если вам повезло, это музей смешной, с кривыми зеркалами, бирками, если похудею, и мужем, который вечно шутит не к месту. Так что пусть эта аудиокнига останется моим маленьким гардеробом из текстов, воспоминаний и смеха. А если вдруг кто-то узнает в ней свой свитер, не пугайтесь, это просто совпадение или судьба.